«Приветствую», — кивнул я хорошо знакомой зеленоволосой библиотекарше. Как и обычно, когда я навещал общество магов, друидка сидела за столом и разбирала кипы бумаг. Наблюдая это зрелище большое количество раз, у меня постепенно закралось подозрение, что ночная эльфийка кроме должности библиотекаря также совмещает еще и должность руководителя отделения. Да и местный персонал относится к ней куда почтительней, чем положено к просто сильному и старому друиду. «А, это ты, Иллидан? Здравствуй и добро пожаловать!» — подняла голову от бумаги женщина. «Что-то тебя давно не было видно в городе». «Ничего такого, Сигиле, просто путешествовал чуть дольше обычного», — пожал я плечами, подходя поближе, — «а вернулся с неделю назад. Ну давай, показывай, чего ты там в этот раз принес». Подалась вперед друидка, демонстрируя любопытство. «Я ведь знаю, что ты просто так или за книгами к нам не ходишь». Ухмыльнувшись, я вытащил из сумы свернутый в тугую трубку большой лист. «Это?» — вопросительно вздернула бровь эльфийка, принимая и разворачивая бумагу. «Карта континента, пусть и не совсем точная в некоторых местах, с белыми пятнами, но это все равно лучше, чем ничего», — ответил я. «Насколько знаю, у нас и такой не имеется. К тому же, кроме самой местности, я кое-где указал места поселения различных существ, в том числе и неагрессивных разумных». «Хмм, очень интересно», — задумчиво сказала библиотекарша. «Такая карта нам действительно пригодится, особенно в свете будущих планов». «Будущих планов, если не секрет, то о чем ты?» — мгновенно заинтересовался я. «Что-то пока никаких слухов о деятельности общества магов за пределы территории Ашинвальского леса в народ не просачивалось, иначе девочки меня точно просветили бы, они те еще сплетницы, особенно сейчас, когда постоянно сидят дома с детьми и не работают». Да, наша организация магов планирует через полгода начать устанавливать обелиски защитного покрова от демонов», — отвлеченно пояснила друидка, пристально изучая мою работу, — «поэтому через пару месяцев и должны были послать разведчиков для подборки подходящих мест и начертания примерной карты континента, так что ты появился очень вовремя и сэкономил нам немало времени». «О, обелиски?» — вопросительно вздернул я бровь. «Кто бы мог подумать, что маги так быстро этой проблемой озаботятся». «Да, принесенная тобой книга очень нам помогла и с некоторыми поправками на масштаб, артефакторы скоро закончат производство всех обелисков», — пояснила эльфийка. Скатав карту, она убрала ее в стол и достала небольшую коробочку. «В деньгах ты не нуждаешься, так что, как обычно, отдаю тебе отличный накопитель в награду». Открыв коробку, я увидел внутри кристалл размером чуть меньше моего кулака. «А во, вот это неплохо», — оценили мои старания. «Подобного размера накопители даже в свободной продаже не найдешь, только если по знакомству или в обмен на нечто столь же ценное. Достаточно сказать, что два камня чуть поменьше обошлись мне в свое время по 10 килограмм драконьей кости каждый, а это очень неслабая сумма в 5 нулей получается. Благодарю, я найду куда его пристроить». Убрав в сумму награду, я порылся и вытащил только недавно законченную книгу, ну и как обычно, очередная книга по магии. «О, ты еще одну принес?» — приняв мой очередной труд бессонных ночей и истертых в мозоли пальцев, эльфийка удивленно вскинула брови, прочитав надпись на обложке: «Теория и практика пространственной магии. Очень редкая и полезная тема для магов и, к сожалению, в библиотеке общества нет ни одной. На самом деле, кроме объявления награды за книги, вам стоит прошерстить закрома тюрьмы под Хиджальскими горами. Насколько я знаю, в свое время туда стаскивали много запретного материала во времена правления Терент, так что имеются большие шансы не только обнаружить уникальные магические вещи, но и имеется возможность наткнуться на книги по магии». Подал я идею, давно вертевшуюся в голове. «Самому туда наведаться весьма проблематично по причине отличной защиты, в том числе и от скрытного проникновения, а вот официальная организация вполне может получить доступ к сокровищнице, особенно учитывая смягчившийся характер главной тюремщицы за последние тысячелетия». «Хмм, интересная идея», — задумчиво потерла подбородок эльфийка, откладывая книгу в сторону. «Я слышала, что за прошедшие тысячелетия туда упрятали достаточно много народу по подозрению в занятиях магией, и вполне возможно, все найденные реликвии империи свозили туда же. Проверить точно, стоит и с влиянием общества это не будет особо сложно», — кивнул ей. «Возможно, но не буду тебя задерживать, держи обычную оплатку». Достав сверток, она передала его мне. как обычно накопители», — уточнил я, убирая оплату в сумму. «Естественно», — улыбнулась друидка, — «благодарю за огромный вклад в развитие искусства магии. Нам приходится собирать информацию буквально по крупицам и подобные уникальные, на данный момент, книги служат серьезным подспорьем для всех одаренных. Я тоже маг и прекрасно понимаю необходимость делиться знаниями с коллегами, тем более, еще и родственниками», пожал плечами на ее слова и продолжил, «но не буду дальше отвлекать от работы, до следующего раза». Кивнув на прощание Сигили, я развернулся и вышел из библиотеки. Раз уж появились свободные накопители, то следует проверить парочку идей для големов, а также еще немного укрепить оборонную систему источника маны, приняв во внимание еще и влияние сместившихся к нему мировых монопотоков, только недавно окончательно пришедших в спокойное состояние. И теперь мне придется калибровать всю систему уже с их учетом. А раз все равно этим придется заниматься, то грех не попробовать на практике парочку идей, пришедших в голову совсем недавно. Только сперва стоит предупредить девочек о небольшой отлучке на пару дней. Мне несложно, а на отношения повлияет. Проводив взглядом необычного эльфа, Сигилия вздохнула, расслабляясь и откинулась на спинку кресла. Если кто скажет, что общаться с наиболее могущественным магом всей расы не напрягает, несмотря на показное дружелюбие, то пусть сам это попробует сделать. Пусть обычные эльфы не ощущают всю мощь этого мага, но прожитые годы и огромный опыт ни самого слабого друида не позволит обмануться внешним видом. Как невозможно спутать верховную жрицу Тирент с обычной эльфийкой. Незримая аура могущества всегда окружает подобных личностей, родившихся быть лидерами, хорошими или плохими, добрыми или злыми, мудрыми или недалекими, неважно. Каждый из них выделяется из толпы, как бы ни старался с ней слиться. Как недавний посетитель, принесший практически бесценную книгу. Взяв в руки учебник по пространственной магии, Сигилия мельком пролистала страницы, убедившись в рукописном заполнении и остановилась на последнем листе с именем автора. Иллидан. Не Иллидан, моя задница. Да он даже не пытается скрываться. Внезапно выругалась друидка. После получения третьего учебника по уникальным на нынешний день знаниям, причем, написанным одним и тем же почерком, многие в обществе выдвигали предположение, что молодой эльф по имени Иллидан на самом деле не потомок воина древних, а он сам, каким-то способом вернувшийся из мертвых. Учитывая эпическую личность осеменителя, подобная теория имела место быть, особенно учитывая его связь с колодцем вечности, пусть и задавленным великим древом. Ходила также версия и о мастерски проделанном побеге с имитацией собственной смерти, несмотря на большое количество свидетельниц из стражниц Хиджальской темницы. Вот только все эти теории разбивались о чрезмерно молодой вид обсуждаемого эльфа и наличии глаз, в то время, как все наличные источники информации сходились в одном, глаза героя выждены самим Саргарисом и восстановлению не подлежат даже магическим способам, не говоря уж о свечении гнилостно-кислотным цветом вместо натурального белого, как и у всех кельдареев. Ну и молодость вернуть не так-то просто. Но с каждой новой книгой, делящейся с магами не просто сухими знаниями, но и практическими, явно полученными на собственном опыте, причем по темам, которые и изгнанные маги не назовут легкими, такие аргументы звучали все менее убедительно, а некоторая часть посвященных в тему и вовсе утверждала, что это именно тот самый первый Иллидан, только прошедший перерождение в одном из своих детей, иначе бы откуда у него имелись столь уникальные знания, получить которые можно было только до апокалипсиса и во время давней войны с демонами, тех, кто лично видел эпоху падения, осталось пусть и довольно приличное количество на общем фоне, но никто из них не являлся магом, а друиды исследованиями демонов никогда не занимались, да и не смогли бы по-настоящему, уж слишком противоположные используемые силы. Некоторые горячие головы предлагали не изнывать любопытством и подозрениями, а прямо спросить, ну не съест же герой за это, но большинством голосов были задавлены, раз уж сам, предположительно, Иллидан ничего не говорит, то и лезть с вопросами не стоит. В конце концов, ничего от этого не изменится, просто Иллидан регулярно делится знаниями в очень удобной для копирования и усвоения форме, никаких неприятностей не чинит, плохую репутацию, старательно раздуваемую Кинариусом и верными верховной жрице эльфийками, не подтверждает, так зачем менять сложившееся положение? В Ашинвальском лесу на данный момент сложилась очень устойчивая политическая система из совета старейшин, подавляющее количество которых является основателями и руководителями общества магов, и в противоположность им, практически не имеющая власти за пределами столицы верховная жрица Терент, ранее активно проявлявшаяся себя, полубог Кинариус заперся в священной роще, справедливо опасаясь за сохранность шкуры. Убийство детей ему не простили даже лояльные к прошлой власти сестры, и появление на политической арене новой фигуры, равной этим двум, принесет лишь разброд и шатание в прежде едином фронте. Тем более, насколько помнила Сигиле, тот самый Илледан никогда не стремился к власти, иначе бы его не удалось просто так засадить в темницу, так что гадать, настоящий он или нет, можно продолжать еще долго. Но обследование на предмет одаренности обоих детей этого Илледана эльфийка проводила лично, и результаты показали уровень первого-второго поколения. Если это не доказательство, Хаймэм, держа в руках потрепанную карту единого континента времен погибшей империи, я тщательно сравнивал ее с текущими очертаниями Калимдора, выискивая похожие места и пытаясь определить, к какой именно части старой карты относится этот континент, и уже от найденных совпадений искать интересующие меня места. Пусть до бывшей тюрьмы и ее сокровищницы мне не добраться, потому я и посоветовал магам туда заглянуть, но кто сказал, что сокровищницы бывают только в одном месте? В империи существовало множество городов, почти наверняка оставшихся неразграбленными после своего разрушения, так что мне мешает вычислить их положение и наведаться в руины. 10 тысяч лет назад строили не только красиво, как и пристало ночным эльфам, но еще и прочно, так что по логике вещей, помещения с наиболее ценными вещами, знаниями и деньгами должны быть защищены еще и магией. Шансы такого помещения уцелеть намного выше даже при страшном катаклизме. К тому же, кто сказал, что погибли все города империи ночных эльфов? Пусть все выжившие давно подтянулись к Ашинвальскому лесу еще во времена после катаклизма, но едва ли жители разрушенных городов куда-то пойдут в неизвестность, не обладая точной информацией о сородичах, вместо того, чтобы восстанавливать свой дом. И если удастся найти такой осколок империи, то у них уж точно не проводились чистки запретного знания, и можно будет найти настоящие магические учебники, а не собираемые отовсюду кусочки знаний. В крайнем случае, пошерстить по руинам, в то время даже книги стихов так зачаровывали, что не каждое боевое заклинание сможет оставить след на обложке. Тогда срок жизни ночных эльфов еще не был ограничен, и вещи делали на десятки тысяч лет. Впрочем, заняться этим заставила меня не жажда наживы и знаний, пусть они и сыграли солидную роль, но были на самом деле побочной побудителем. Основной же была возможность охоты за сокровищами. Древние разрушенные города, магические диковинки, опасные приключения, романтика. Не знаю, откуда вылезли эти чувства, но они явно принадлежали моей почти полностью забытой во время бытия духом личности, поскольку Илледан во многих городах бывал еще при своей жизни, и именно так никогда бы не подумал о разрушенном величии своей расы. Впрочем, мало ли таких приветов из прошлого было, это мне не промешает попытаться найти что-нибудь полезное и получить от этого в процессе полное удовольствие. Когда нечего делать, жизнь бессмертного становится достаточно скучной, и в отличие от нормальных ночных эльфов, я воспринимал бег времени несколько по-другому, ближе к короткоживущим расам. Две совершенно разные карты, как по оформлению, так и по качеству с масштабом, делали задачу сравнения и выделения настоящего положения интересующих меня руин несколько абсурдной задачей. Мало того, что моя собственноручно нарисованная карта была сделана буквально на коленке, опираясь больше на собственные наблюдения, чем на точные замеры, но и оформлять карты никто Илледана, а соответственно и меня, не учили. Нетрудно догадаться о ее качестве и актуальной точности. Учитывая прошедшее время и глобальные смены рельефа не только от глобального катаклизма, но и просто от прошедших тысяч лет, поиск бывших поселений больше подходит на угадывание. В любом случае, следует вычислить необходимый участок, а дальше можно уже и на местности разобраться. После тщательных обследований и сравнений, я выбрал целью довольно небольшой город Канташан, когда-то находившийся в центре материка, а сейчас оказавшийся примерно в районе побережья Калимдора. По крайней мере, горный рельеф неподалеку от него выглядел похоже, да и небольшая холмистая низина никуда не делась, хоть это и было немного странно, слишком уж разрушения были большие при разломе огромного континента на 3 части, вот только этот участок пострадал не так сильно, как можно было ожидать. По крайней мере, я в этом хоть немного уверен, в отличие от других участков карты. Конечно, есть еще пара наметок, но здесь я уверен процентов на 70, что вообще что-то удастся обнаружить, в отличие от остальных вариантов. Ну и не в последнюю очередь повлияло не такое большое расстояние от моей подземной базы. Для обладателя воздушного средства передвижения, понятное дело, а не на своих ногах, как когда-то передвигался я в начале своих приключений. Отметив необходимый участок, я скатал карты в трубочки и убрал в кожаный тубус, способный защитить хрупкую бумагу даже в самых неблагоприятных условиях. Пришлось раскошелиться на полноценный заказ у мастера, чтобы не волноваться. Старая карта обошлась мне в очень приличное количество золота и драконьей кости, так что потерять ее в результате несчастного случая как-то не особо хочется, тем более, вторую такую уже не найти. Ну разве что в закромах у Терент, но туда попобуй доберись с моей рожей. Фанатичка фанатичкой, а верховная жрица никогда не была дурой и способна узнать меня даже в таком виде, учитывая проведенные вместе тысячелетия молодости. У Шателлидана я нахватался достаточно мелких привычек, начиная от походки и заканчивая манерой держать орудие, так что не вариант. Ну и поскольку карта защищена магией, то ее даже не скопируешь магическими методами, а вручную перерисовывать нет таланта и терпения. Вздохнув, я откинулся на спинку стула и устало закрыл глаза. Хоть это для меня ничего не значит, но живя в обществе, пришлось возвращаться к старым привычкам, чтобы хотя бы минимально поддерживать маскировку. Хотя, девочки все равно в курсе, хоть и не задают вопросов. Кстати, о девочках. Изящные ручки скользнули ко мне на грудь, заключая в объятья, а в затылок уткнулись мягкие холмики, прикрытые тонкой тканью. «Опять собрался куда-то убежать?» — спросила Лилинали, опуская подбородок мне на голову. «Ты же знаешь, что долго сидеть на одном месте не по мне», — хмыкнул я, наслаждаясь моментом. «Да все вы такие, иллидановы отпрыски», — фыркнула ночная эльфийка, легонько стукнув меня по груди сжатым кулачком. «Вечно куда-то торопитесь, суетитесь, спешите, как будто впереди у вас не тысячи лет жизни, за которые можно успеть сделать все, что угодно. Ну так по-другому-то скучно», только и усмехнулся я, нежно ловя кулачок в свою руку, и хочется новых приключений, неизведанного, опасностей и путешествий, к тому же, сидя на месте, жизненный опыт не приобрести. «Все время забываю, что даже самым старым из вас нет и тысячи лет», вздохнула девушка, «и несмотря на взрослый вид, вы все еще такие легкомысленные мальчишки и девчонки по сравнению с предыдущим поколением. Что да, то да, разница между прошлым поколением и последующим составляет более 5000 лет, очень серьезный срок, если сравнивать с несколькими сотнями лет самых старших моих детей. Ну, может именно благодаря этому, сейчас ночные эльфы переживают период рассвета после длительного упадка, пожал я плечами, и будь мы немного менее настойчивы, то по улицам этого городка не носились бы стайки детворы. Пусть сестры относятся к той не очень большой прослойке девушек, что просто не успели завести любимых и образовать семью, но остальные-то отправляли в спячку мужей или парней, после безропотно дожидаясь их пробуждения огромное количество времени. И если бы не напористость моих отпрысков с желанием почувствовать радость материнства, то такого всплеска рождаемости просто не случилось бы. Ну а видя чужое счастье, остальным трудно удержаться. Да, такое количество детей, что иногда трудно поверить и кажется, что все это просто сон. Легко вздохнула эльфийка. «Угу, а потом прибегают свои сорванцы и становится не до сна», хмыкнул я, вспоминая последний раз, когда маленькие демонята устроили нам побудку часа на 4 раньше обычного времени просто потому, что им стало скучно. Повезло, что в это время мы втроем просто спали, а не занимались чем-нибудь более активным, иначе пришлось бы отвечать на кучу неудобных вопросов. И судя по возникающему внутри чувству неловкости, без деталей, просто чувство, когда-то мне это уже приходилось делать, БРР, потому что кто-то забыл заблокировать дверь, хихикнула Лилинали. Угу, промашка вышла, но кто может меня винить, когда в кровати ждали две красавицы в очень фривольных одеяниях. Тут не только про блокировку дверей забудешь. В любом случае, я не буду отсутствовать долго в этот, не больше месяца-двух, поскольку направляюсь в конкретное место искать, а не обследовать те части континента, где еще не бывал, вернул я русло разговора на прежнюю тему. Тролль лихо надежно пристроена у тауринов, так что пригляда за собой не требует, как и полностью самостоятельная охрана родника вечности под руководством личей, а уж с последними доводками комплекса защитных чар, Даже архидемону придется изрядно постараться, чтобы добраться до внутренних территорий обустроенной подземной крепости, и у меня достаточно времени не только на семью с детьми, но и вот такие вот спонтанные вылазки. Ты же знаешь, что мы все за тебя беспокоимся, даже если это короткие отлучки, за пределами Ашинвальского леса куда больше опасностей, подстерегающих одинокого путешественника, чем здесь. Ладно, разведчицы и стражи, они к этому привычны, обладают большим опытом и соответствующе обучены, да и далеко от постов не отдаляются даже группами, ты же предпочитаешь путешествовать один. Да, но я этим занимаюсь уже больше 200 лет, к тому же, маг не из последних, так что сталкивался даже с драконами и до сих пор все еще жив, успокаивающе погладил я эльфийку по руке. Особых причин для волнения на самом деле нет, и если хочешь, я могу сделать артефакт, показывающий мое состояние, тем более, много времени это не займет. В смысле, жив или нет, тогда вы всегда будете знать, что я всего лишь немного загулял, а не послужил завтраком в пасти какого-нибудь зверя, предложил ей. Сделать это на самом деле не особо и сложно. Куда сложнее сделать так, чтобы по получившемуся артефакту, содержащему в себе частицу мага, нельзя было отследить предоставившего плоть, но при этом не обрывать образованную связь. «Знаешь, это очень хорошая идея», — заявила девушка после короткого размышления и, не размыкая объятий, переместилась ко мне на колени. «Учитывая, что в прошлый раз ты запропал на такой длительный период, будет очень обнадеживающе посмотреть и убедиться, что имеет смысл ждать». «О, ну уж нет, так просто вы от меня не избавитесь», — усмехнулся я и, опустив руки на талию, поцеловал ее. Следующие несколько приятных минут прервал возмущенный возглас со стороны открывшегося дверного проема. «Нет, вы только посмотрите. Я просила позвать на обед, а они тут целуются, да еще и без меня». Появившаяся на пороге вторая сестра возмущенно уперла руки в бока и одарила нас таким взглядом, что даже я почувствовал, несмотря на невозможность это увидеть. «Ух, прости, прости, совсем забыла», — повинилась Лиланали, вскакивая с моих колен. Я лишь улыбнулся и, встав, последовал за ней, подарив Аньяле короткий поцелуй. Глава 2. До отмеченного участка у меня получилось добраться за 3 дня полета и почти без приключений. Так, пара небольших синих дракончиков посчитали моего гиппогрифа достойной добычей к завтраку, но, получив по заклинанию в морду, быстро отстали. Я даже не стал напрягаться и добивать ошеломленных ящериц, поскольку размерами они не превышали 3,5 метров, и шкура у таких недостаточно крепкая на достойные доспехи. К тому же, хорошего материала у меня на складе хватит и на несколько десятков костюмов или доспехов, поскольку снятая с черных драконов шкура и чешуя практически не тратились, так себе и девочкам легкий доспех, да по костюму рейнджера. Учитывая размеры даже самого маленького ящера, это очень незначительная часть. Отмеченный на карте участок предполагаемого расположения городка выглядел относительно малым, но на деле представлял собой огромный участок вглубь материка и части побережья, который не облетишь даже за несколько дней, не говоря уж о том, чтобы лично изучить каждую складку местности, что могла возникнуть за прошедшее время на месте построек. Гиппогрифы выносливые, но не настолько, чтобы держаться в воздухе больше 5 дней подряд без нормального отдыха, не считая сон, не говоря уж о ограниченности моего зрения. Поэтому я поступил по-другому, найдя подходящее место для лагеря в труднодоступном месте, удобно устраивался на подстилке и, призвав духа, уже с его помощью методично обшаривал километр за километром до тех пор, пока позволяла связь с разведчиком. Учитывая, что крайний предел составляет чуть больше 30 километров и скорость духа раза в 3 превышает скорость полета гиппогрифа, исследования продвигались довольно бойко. Ну и безопасно, поскольку маленькая полупрозрачная птичка привлекала куда меньше внимания хищников, чем здоровый крылатый зверь со всадником на спине. Круг диаметром в 60 километров мне удавалось обшарить за день, после чего следовал перелет на новое место и тот же порядок действий. Лишь иногда приходилось прерываться и отправляться на охоту для разнообразия сухого пайка жареным мяском. Местность вокруг была холмисто-лесистая, и разнообразной дичи вокруг водилось в достатке. Единственным недостатком используемого способа была невозможность отслеживать магические эманации, учитывая ненулевую вероятность полного погребения городских развалин под наросшим за 1000 лет слоем почвы, недостаток существенный, но альтернатива потребовала слишком много усилий с моей стороны, и лень с огромным счетом победила в схватке с желанием немного расслабиться на природе, одновременно используя более легкий метод поиска. Подобное расслабление продолжилось еще несколько дней, пока разведчик, а с ним и я, не обнаружил нечто более необычное, нежели жизнь местной флоры и фауны, не отягощенных проблесками разума. Как оказалось, в округе все же имелись существа, способные издавать осмысленные звуки и не чурающиеся применять магию. Собственно, именно так их и удалось обнаружить. Недалеко от границы большого лесного массива в несколько тысяч квадратных километров, внезапно затряслась земля в ограниченном пространстве и начали падать деревья, причем, часть из них превращалась под действием магии в дендроидов. Подлетев поближе к месту аномалии, я обнаружил вспышки молнии и летающие сгустки магии, больше всего напоминающие работу колдунов, а затем уже обнаружил виновников. Небольшая группа в 5 биорнов, два из которых оказались одаренными, ожесточенно отбивалась от наседающего на них десятка сатир с поддержкой 3 колдунов. Сатиры – уродливые создания, переродившиеся из пораженных демонической скверной ночных эльфов. В душе мгновенно поднялась волна застарелой ненависти, большей частью полученной от Илледана, но мне и самому не по душе эти уродливые пособники демонов. Я-то думал, их всех уже давно перебили, по крайней мере, на этом материке. А тут они, живые и здоровые, да еще и махаются с биорнами. И теперь вопрос, вмешиваться или не вмешиваться. Кипящая внутри ненависть толкает уничтожить твари с лица земли до последней особи, тем более, что при появлении поблизости демонов, они мигом почуют рядом скверну и получат готовый форпост в Калимдоре с некоторым количеством мяса. Хотя, небольшие сатиры наверняка появились не так давно, а вот двое из троицы одаренных могут быть проблемными, исходя из размера и отличной способности к магии, это еще те ночные эльфы, что переродились во время войны древних, а это уже проблематично. Тысячи лет жизни и опыта за плечами, сатиры живут не меньше обычных ночных эльфов во времена до катаклизма даже без подпитки источником вечности, у них для этого есть сила скверны, вполне могут представить проблему даже для меня. И чем дольше я наблюдал схватку, спешно собираясь и седлая гиппогрифа, тем больше убеждался в том, что пусть пара биорнов и внушали уважение своими талантами шаманов, но могли только обороняться, да и то с трудом, выкладываясь на полную. Два сатира-колдуна же вовсе не торопились, производя впечатление ленивой скуки и в основном отдавая инициативу своему молодому собрату-магу. Они явно хотели захватить врагов живыми и пока просто выматывали биорнов для последнего молниеносного удара. Зная нрав этих козлиных тварей, пленников ждет алтарь какого-то демона, покровительствующего именно этому племени сатиров. Тьфу, значит, демоны в Калимдоре все же имеются или их представители, по крайней мере, это внушает тревогу. И как бы мне не хотелось оставить биорнов с их проблемами, учитывая скорую постановку обелисков демонической защиты, лучше сатиров уничтожить сейчас, чем позволить погибать моим отпрыскам уже после того, как носители скверны обнаружатся возведенным покровом и сюда отправят отряд зачистки. От места моей стоянки до места сражения было не так уж долго лететь, поскольку дух только начал кружить спирали по расширяющейся траектории, я успел до того, как биорнов заломали. Уже подлетая и слыша звуки битвы и рев с блеянием бойцов, я извлек лук из чехла и начал напитывать вынутую из колчана стрелу, сделанную из кости дракона именно для подобных случаев, когда необходимо вынести опасную цель с первого выстрела, огромным количеством маны, ожидая, пока гиппогриф полетит над верхушками деревьев поближе, чтобы не привлекать внимания, паря высоко в воздухе, и сатиры появятся в поле моего зрения. Ох ты ж, дерьмо аспектов. Да оба этих сатира не уступают по возрасту Илледану, а то и превосходят, если судить по количеству скверны в их телах. Вот задница. Это будет не настолько легко, как я думал. Стиснув зубы, я помотал головой и, подавив приступ короткой паники, начал напитывать маной лук, до предела оттягивая тетиву. Необходимо первым выстрелом завалить хотя бы одного из древних сатиров, после чего потягаться с оставшимся силами и мастерством будет намного легче. Порадовавшись, что у сатиров чутье на скверну намного лучше возможности почувствовать обычную ману, я остановил гиппогрифа в воздухе, заставив держаться на одном месте, после чего, тщательно прицелившись и задержав дыхание, выпустил стрелу. То, что цель практически не двигалась, только упрощало мне задачу. Полностью сосредоточившись на трепыханиях жертвы, огромный сатир вовсе не ожидал атаки со спины, а звуки сражения и рев бойцов ближнего боя отлично заглушили тихий свист рассекаемого воздуха. Поэтому, переродившийся колдырь лишь в последний момент почувствовал неладное и попытался уклониться, вот только не успел и под завязку напитанной маной, буквально светящаяся стрела вошла под лопату и спустя мгновение, под отчаянный рев сатира, взорвалась. Любого другого простого существа подобный снаряд разнес бы на множество мелких кусочков, вот только скверна, многие тысячи лет находящиеся в телах древних существ, сделала своих носителей удивительно крепкими и устойчивыми даже к магическим повреждениям, поэтому колдун всего лишь получил кровоточащую дыру в правом боку, размером с голову взрослого эльфа, и даже с таким жутким повреждением повалившись на землю, он умудрился не только остаться живым, но и находиться в сознании, ворчаясь и заливая кровью быстро начавшую жухнуть траву. Выругавшись, я мгновенно выпустил вторую стрелу и быстро убрав лук, выставил перед гиппогрифом мощный щит, под завязку напитанный маной. И очень вовремя, второй колдун напомнился и развернувшись, выпустил в мою сторону целую тучу пурпурно-кислотных сгустков, не обращая на корчащегося товарища ни малейшего внимания. Трудно было ожидать иного. Сатиры не отличаются сочувствием и сопереживанием даже к своим сородичам, так что именно это позволило второй стреле войти в шею раненого колдуна и с громким взрывом оторвать его голову. Несмотря на дрожащий от попаданий щит, я вздохнул с облегчением, на меня и одного древнего сатира достаточно. Неожиданное вмешательство позволило Бьорнами воспрянуть духом и меньше ожидая мощной магической атаки от колдунов, начать отбиваться уже по-настоящему, а не только с державой врагов. Один из шаманов полностью сосредоточился на лечении и поддержке своих бойцов, а второй взял на себя более слабого мага. Намного сильнее физически, медведеподобные существа оказались в выигрышном положении, могучими ударами отбрасывая и выводя из строя более хилых сатиров. Пусть четыре огромных бьорна и были в меньшинстве, но с полной поддержкой шамана и исчезновением таковой у противника, они начали расправляться с противниками без особых проблем, а я начал маневрировать в воздухе, уворачиваясь от магических атак колдуна и с достаточной легкостью сбрасывая пытающиеся зацепиться в ауре проклятия противника. Ничего, кроме небольшого неудобства они не доставляли, работая из рук вон плохо, как и все лечебные и поддерживающие заклинания, не содержащие мою ману. Вот только я опасался, что козлина скоро сообразит перенести свое внимание на моего зверя, не слишком устойчивого к магии, в отличие от своего наездника. Потому, отправив в цель очередную нову, расцветшую ледяным цветком вокруг проявившегося магического щита, но не причинившую особого урона, я сжал кинжал и переместился вниз, оказавшись в шагах в 30 от колдуна. Вздымая руки и позволяя мане течь в заклинание бурным потоком, я обрушил на противника ярость огня, играя от противоположного. На секунду, площадь поражения с колдуном в центре очертилась пробежавшими кольцом змейками пламени и уже в следующий момент вспыхнул огненный столб, испепеляя все в круге и практически мгновенно распространяя вокруг себя волны жара. С диким блеянием, сатир метнулся за границу поражения, благодаря щиту маны отделавшись только подпалинами в некоторых местах, но я и не думал давать ему передышки. Практически сразу земля под его копытами превратилась в жидкость и колдун ухнул вниз. «Ты пожалеешь!» Проблеял он на вполне понятном эльфийском языке за этот короткий момент, с ненавистью смотря в мою сторону. Как только попавший в ловушку переродившийся колдырь опустился метров на 5, я отменил трясину и применил новое заклинание, каменные тиски, предназначенные как раз для подобных случаев, и чуть не проморгал момент, когда огрызающийся сатир-маг развернулся и полоснул по мне воздушными лезвиями. Скрипнув зубами, я на мгновение ослабил давление земли на заключенного колдуна и возвел магический щит вокруг себя. Не самое сильное заклинание даже не поколебало его, но полученная короткая передышка пошла на пользу древнему колдуну, полыхнула силой его фигура и смыкавшаяся со всех сторон, земля начала выходить из-под моего контроля. Увеличив поток маны, я остановил этот процесс, но дальше продавливать сатира уже не получилось. Энергоемкость заклинания достигла своего пика, и если увеличить подпитку еще больше, то оно просто разрушится. Установившееся равновесие нарушил тучный седой бьорн, с ревом впечатав передние лапы в землю. Духи помогут. Быстрый взгляд в сторону позволил убедиться, что последних сатиров уже добили и другой шаман сейчас занимается пострадавшими бойцами. А противостояние с колдуном не сдвинулось с мертвой точки, но в какой-то момент почва начала наполняться маной со стихийным окрасом больше, чем возможно естественным образом, и щит маны порождения скверны начал сминаться. Я уже вздохнул с облегчением, как все вокруг вдруг замерло на мгновение, как перед предчувствием беды, а потом снизу так полыхнуло силой скверны, что утрамбованная до каменной твердости земля полетела в разные стороны. С диким ревом вверх взметнулись угольно-черные крылья, а потом из образовавшейся после взрыва ямы начал подниматься демон. Выглядел он огромный, обретший форму тенью, и глаза его полыхали кислотным светом почти так же, как когда-то у Иллидана под повязкой, только в несколько раз ярче. «Сырка и луны!» — потрясенно выдохнул я. «Умрите, ничтожные букашки!» Прогудел преобразившийся колдун на эльфийском, и с его рук сорвался ярко-зеленый сгусток. Демоническое пламя расплескалось по магическому щиту, сожрав довольно приличное количество маны и заставив приблизившегося шамана отшатнуться, я же лишь оскалился в ответ. Похоже, придется прибегнуть к радикальным мерам. 20 секунд и я его уничтожу. Крикнул седому Бьорну и, сосредоточившись, начал подготавливать заклинание, скапливая ману для последнего удара. «Мы продержим его это время, чуждый!» Свирепо фыркнул на общем шаман и проревел: «Духи предков, защитите!» Полыхнул всплеск маны, и в тот же момент пространство пошло рябью, и около шамана появились полупрозрачные фигуры громадных медведей, вставших на задние ноги, тут же ринувшихся на преобразившегося колдуна. Вдогонку им полетели сверкающие искры от шаманов, и вокруг каждого духа закрутилось по 3 шаровых молнии, каждый раз касаясь теневой фигуры, которую обступили со всех сторон призванные. Они лупили небольшими молниями, здорово отвлекая демонизировавшегося сатира. Облегченно выдохнув, уж теперь время есть, я поднял руки к небу, где начали мгновенно собираться тучи, повинуясь сплетающимся потоком маны. «Чуждый, мы долго не продержимся», — выдохнул пожилой Бьорн, ощутимо напрягаясь на подпитку духов. Краем зрения я видел, что его запасы маны стремительно тают. «Сейчас», — пропыхтел я, обливаясь потом, — «все назад», и, последовав собственному совету, схватился за кинжал и переместился на 30 метров назад. Шаманы не стали ждать повторного приглашения и тоже отступили, встревоженно поглядывая на грозно потемневшее небо, а в вышине на мгновение осветило вспышкой все грозовые тучи, и под оглушительный грохот вниз рухнул ослепительный столб молнии диаметром чуть более 3 метров, в центре которого оказался угольно-черный демон. За мгновение до контакта сковывающие его духи исчезли, вновь поколебав пространство. «Повелители вас покарают», только и успел покричать развернувшийся колдун. Чудовищная молния скрыла его из вида, а земля содрогнулась от мощнейшего удара, на мгновение ослепив всех присутствующих. Взрыв столкнувшихся энергий разметал во все стороны землю, а вместе ямы образовался широкий дымящийся кратер, но я видел, что сатир еще жив, хоть и должен чувствовать себя очень скверно. Мне оставалось только порадоваться, что полная версия гнева небес включает в себя тройной заряд. Через пару секунд после первого последовал второй удар, а следом и третий, окончательно добивая чрезвычайно живучего колдуна. Четверть полного резерва как в бездну ухнула, но заклинание того стоит, судя по воспоминаниям Иллидана, против такой мощи едва ли и настоящий демонический лорд выдержит. Сильнейшего сатира, имеющего за плечами как бы не пару десятков тысяч лет опыта, превратило в пепел уже после второго разряда. Главная проблема – это удержать жертву в зоне поражения, а уж результат неизменно будет разрушительным. Во время войны древних именно таким заклинанием предпочитали уничтожать мощных, но медлительных демонов сильнейшие маги ночных эльфов. Убедившись, что колдун действительно мертв, шаманы отвернулись от дымящего кратера и сосредоточили свое внимание на мне. «Благодарю за помощь, чуждый», — склонил голову седой Бьорн. «Порождения скверны оказались слишком сильны, и если бы не своевременная помощь, то мы оказались бы на алтаре в роли жертв. Я тоже ненавижу сатиров, так что всего лишь воспользовался возможностью уничтожить позор моей расы», — отмахнулся от благодарности и вопросительно вздернул бровь. «Чуждый, хоть ты и выглядишь как обитатель нашего мира, но духи чуют отпечаток пустоты на твоей душе», — пояснил шаман. «Ну ничего себе, пошли шаманы, я-то понятно, Иллидан в свое время плотно общался с магами, изучавшими демонов и межмировые порталы ими применяемыми, соответственно и остальной информацией нахватался, вроде строения вселенной и тому подобного, по большей части абстрактного знания. Но эти полудикие разумные, шаманы первые заметили, пусть и с помощью духов, что я отличаюсь от коренных обитателей этого мира, пусть даже мог в прошлой жизни родиться именно тут. Неизвестно большой промежуток времени, проведенный в состоянии духа, оставил свой отпечаток. Да это можно понять и потому, что детишки от меня пошли далеко необычные, фактически, утратив главный недостаток расы ночных эльфов. Очень необычно и интригующе. Илридан раньше не проявлял большого любопытства к шаманизму, так что о полных возможностях стоящих передо мной бьорнов я мог только догадываться потому, что уже видел, но в памяти стоит поставить галочку разузнать об этом направлении магии несколько подробнее, чем доступной основной массе магов. Впрочем, сейчас речь не об этом. Понятно, кивнул ему и перевел разговор на более серьезную тему. Я так понимаю, это не единственные демонопоклонники сатиры, что обитают в здешних лесах. Морда существа, больше похожего на вставшего на дыбы медведя, ощутимо скривилась, а приподнявшиеся губы обнажили острейшие чистоколы зубов, пусть давно пожелтевших от времени, но все еще крепких и острых на вид. Твари скверны в этих лесах давно и, несмотря на все усилия наших племен, обладают большой силой, эльф, а уж зловредная магия несет в себе истинную подлость, с которой иногда не способны справиться и сильнейшие духи, и поддерживает их демон из пустоты, с которым никому из духов не совладать. Шаман немного паник. Даже я, сильнейший шаман своего племени, едва могу справиться с одним из средних по силе колдунов-демонопоклонников, а их по более десятка в оскверненной роще найдется. Сиськи и луны, я как чувствовал, не только поганые сатиры, но и настоящий демон. Если вы давно сражаетесь, то наверняка знаете, где эти демонопоклонники обосновались. Вопросительно вздернул я бровь. «Да чего их искать?» – махнул лапой седой бьорн. «Оскверненная роща находится в ту сторону», – он указал себе за спину. «Как пойдет листва темнеть и кривиться обычные деревья, так уж их территория недалече. Ну да, могу поспорить, что там и пораженные скверной дендроиды имеются в достаточном количестве, чтобы доставить неприятности любому незваному гостю. Похоже, придется подтягивать не только обычные войска под командованием личей, но кое-что помощней. Я займусь ими», — уверенно кивнул ему, заслужив скептический взгляд в ответ. «Также, меня интересует небольшой разрушенный эльфийский город, как раз расположенный в этих местах, про него знаешь. Хэймэм, на ум приходит только почти полностью затопленные руины на побережье недалеко отсюда, а так, ничего подобного в округе я не встречал», — пожал плечами Бьорн. «На побережье? Вот дерьмо. Если город многие тысячелетия находился под водой, то шансы уцелеть чему-нибудь ценному понижаются в разы, не рассчитаны хранилища на затопление. Когда их строили и зачаровывали, никому и в страшном сне не могло привидеться, что центр империи может погрузиться под воду с сопутствующими разрушениями. Ну что ж, благодарю за сведения», — кивнул я старому шаману, «как-нибудь потом я к вам могу заглянуть, но сейчас стоит разобраться с более насущными проблемами, вроде демонопоклонников. Мое племя с радостью примет тебя, чуждый, но ты так и не назвал своего имени», — кивнул в ответ Бьорн. «Меня зовут Илридан», — представился я, пожав плечами. «И судя по отсутствию реакции, здесь великого охотника на демонов не знают. Трудно было ожидать иного от короткоживущих рас. Мда, общество ночных эльфов меня несколько разбаловало. Там все знают национального героя и труженика на почве восстановления численности расы. Бр, будем знакомы», — склонил голову седой шаман. «Собственно, на этом наше общение и закончилось. Бьорнам следовало позаботиться о своих раненых, и было не до политесов, а мне стоило подготовиться к зачистке сатиров и обследованию руин. Так что, свистом подозвав так и парившего в воздухе на большом расстоянии гиппогрифа, я взобрался на него и, придерживаясь направления, указанного Гром, начал высматривать достаточно обширную поляну, где можно было бы открыть грузовой портал, не опасаясь вывести несколько сотен костяков. И подобное место нашлось довольно быстро, а главное, было на достаточно большом расстоянии от шаманов, чтобы не светить моими навыками в магии душ, раз уж я собирался сюда еще заглянуть сюда в качестве гостя. Почему-то, большинство живых существ не слишком любит активно двигающихся скелетов, независимо от их поведения, и стремятся уничтожить мирную нежить. Пусть у меня это скорее големы, но явная черепушка со светящимися провалами глаз над доспехами сомнений не оставляет. Глава 3. Поставить небольшой барьер, блокирующий всплески маны от открытия портала, чтобы сатиры заранее не насторожились, на случай, если еще остались превращенные времен империи, вполне знакомые с таким способом перемещения, вернуться домой, проинструктировать Шерсаша и оставив на него дальнейшие хлопоты по организации необходимого войска, вернувшись к прежней цели путешествия, не заняло много времени. Самый сильный из моих магов уже не раз самостоятельно разрабатывал тактику и стратегию предстоящих сражений, а после и сам приводил их в исполнение, так что я не испытывал беспокойства о результате поставленной задачи. Подпитка от родника вечности позволяет магам не экономить ману, так что почти любого можно задавить голой мощью, вот только к этому почти все мои личи обладают впечатляющим арсеналом заклинаний на все случаи жизни и умеют их применять в боевой обстановке благодаря обширной практике, пусть и против более слабого противника, пусть и имеющего преимущество в количестве. Здесь же очень хороший шанс потренироваться на действительно серьезных целях, к тому же, использующих ту же силу, что и демоны, против которых я и создавал свою армию нежити. Так сказать, прощупать возможности противника без неизбежного оповещения о себе. Еще хорошо, что Иллидан в свое время сражался и против бывших сородичей, измененных скверной, так что Шерсаш общее представление о противнике имеет, как и в курсе о проведенном недавно сражении. Не думаю, что поселение сатиров очень большое, иначе они бы давно вытурили бьорнов отсюда, так что небольшое войско под управлением стража должно справиться даже при наличии оскверненной рощи, а чтобы не оставлять все на долю случая, хватит и одного костяного дракона для подстраховки. Просто на всякий случай. Тяжеловесный аргумент, который может решить судьбу практически любого сражения. Проследив за начавшими выходить из портала скелетами, я взобрался на гиппогрифа и наконец отправился в сторону побережья, куда мне указал шаман. Вообще, нужно было с самого начала обшарить именно берег, поскольку это намного быстрее и проще, чем обследовать многие километры лесной территории в поисках останков не такого уж большого города, да и местность ближе к морю просматривается не в пример лучше из-за меньшего количества деревьев, постепенно уступавших место просто холмистой местности. Собственно, до побережья я добрался буквально за несколько часов и еще примерно столько же ушло на прочесывание береговой линии вверх и вниз в поисках цели моего путешествия. Собственно, это оказалось не особо сложно, а скорее затратно по времени. Вот только, найти-то руины, торчащие из песка и воды стены, почти стесанные природными условиями и неумолимым временем, больше похожие на группы камней, чем дома, я нашел, но с ними прилагалась и небольшая такая проблема. Они оказались заселены, пусть и находились примерно 4/5 в воде. Наблюдая с высоты за копошащимися внизу тварями, выглядевшими как смесь рыбообразных созданий, внезапно обзаведшимися пародиями на конечности нормального эльфа, я поморщился. Мурлоки. Пародия на неразумные расы и занимающие примерно ту же роль, что и крысоподобные кобальды, только в водной среде. Мерзкие на вид, быстро плодящиеся, нападающие толпой на любого, показавшегося слабым или подходящей добычей. Только и вся разница, что чем старше, тем больше они вырастают, несмотря на относительно короткий срок жизни. Ну и наличие жрецов, поклоняющихся каким-то своим башкам, названия которых никто и не знает, вместо колдунов-кобальдов. В свое время они даже осмеливались нападать на прибрежные поселения и города империи Кальдареев, довольно активно сопротивляясь попыткам истребить их карательными налетами. Довольно сложно уничтожить водную расу, когда даже маги чувствуют себя в воде не очень уверенно. Пусть некоторые друиды и научились принимать формы, позволяющие передвигаться под водой, вот только в таком виде не больно-то поколдуешь, а против даже пары десятков не выдержит даже большая акула и какое другое, более безобидное создание, вроде тюленей. А мурлоки лишь чуть менее многочисленные, чем кобальды. Вот задница и луны. Что же делать? Наблюдая через глаза дух разведчика, я раздраженно скривился, в воде моя армия скелетов много не навоюет, как и стражи, впрочем, самому же против них идти будет самоубийством или просто пустой тратой сил, зависит от того, будут ли мурлоки драться против могущественного мага или при первых признаках неприятностей предпочтут уйти в глубину, где мои заклинания их не достанут, да и многовато их на меня одного. Насчитал чуть меньше 150 только на мелководье около хижин, а сколько еще имеется на более глубоких участках дальше в море. Ну и даже если я поднапрягусь и устрою качественный шторм, чтобы убить большую часть или хотя бы прогнать, и так не очень сохранившиеся, руины окажутся разрушены еще больше, и ведь даже не подобраться поближе, чтобы определить, есть ли там хоть что-то магическое от почивших хозяев, прятаться в тенях по пояс в воде будет только идиот. Конечно, можно слетать на гиппогрифе над поселением мурлоков, но, несмотря на крайнюю примитивность, они научились довольно хорошо саживать летающих врагов не только подручными средствами, вроде метательных сетей, но и магией. Учитывая тот факт, что я насчитал как минимум 12 жрецов с характерными посохами, то защитить своего зверя от всех может и не получиться, с предсказуемыми последствиями для седока. Ух, вот именно в такие моменты я жалею, что мое зрение действует на такое относительно небольшое расстояние, особенно для ночного эльфа. Что же делать? Конечно, можно попробовать обойтись водными элементалями, которых способен призвать любой маломальски обученный маг, но мало того, что время призыва строго ограничено, так еще и массово призывать их нельзя, только по одному, да еще и следить, чтобы не вырвались из-под контроля при количестве больше нескольких. Пусть я и наловчился в ментальной магии за последние столетия, но это довольно значительная причина, вместе с рядом других, почему маги не используют армии элементалей, отводя им роль поддержки или защитников для своей тушки. Пусть они и неразумны по-настоящему, но это не тупая, раз и навсегда, пока не перехватили контроль, покорная нежить, требующая лишь маны для своего существования. Или попробовать, ладно, сперва элементали, а потом уже буду применять масштабный вариант решения проблемы. Повинуясь движением поводий, гиппогриф пошел на снижение и мягко приземлился на покрытую травой землю около зарослей высокого кустарника, что скрывал за собой пологий спуск к воде. Потрепав химеру по загривку, я отпустил его гулять, а сам внимательно осмотрелся вокруг в поисках опасности. Пусть я и находился на приличном расстоянии от поселения мурлоков, но не хотелось бы попасть впросак в то время, когда окажусь занятым. Обнаружив в округе исключительно мелких грызунов и некоторое количество рыбы в воде, я облегченно вздохнул и, обойдя кустарник, спустился к узкой полоске песка, что намыла морская волна. С бесконечным источником влаги рядом, призыв водяного элементаля намного упрощался, как собственно и затраты на сие действо. Формирование заклинания произошло практически мгновенно, и рядом с низким ревом возникла из воды массивная фигура, раза в два выше и шире меня. Предельный размер для такого способа призыва. Установив без проблем ментальную связь с элементалем, я отправил его в сторону поселения мурлоков, отдав приказ уничтожать всех, попадающихся на пути, и отдавать особое предпочтение жрецам. В водной стихии мощь такого элементаля прилично возрастает, и для не слишком искушенных в магии противников это будет большим сюрпризом. Немного подождав, пока стабилизируется потревоженное призывом пространство, я вызвал следующего и отправил следом. Самый первый элементаль добрался до мурлоков только тогда, когда я отправил вслед четвертого, практически с двух попаданий ударивший под напором воды, уничтожив мелкую тварь, примерно мне по колено. На предсмертное верещание тут же отреагировали ближайшие мурлоки и начали стягиваться со всех сторон. Поскольку дело было на мелководье, двигались они не так быстро, как исключительно в воде, так что мой призыв получал достаточно времени, чтобы разобрать хотя бы с парочкой мурлоков, прежде чем подтягивались новые. Наблюдая за сражением глазам духа с высоты, это было больше похоже на муравьев, сползавших со всех сторон и пытавшихся завалить жука. Вот только в тот момент, когда количество тварей превысило возможности элементаля, подошел второй и помог раскидать навалившихся на первого тварей, не забывая призывать и наблюдать, как с обеих сторон подтягиваются и вступают в схватку все новые силы. Я на мгновение задумался, если все так и будет продолжаться, то это открывает интересные возможности. Водяные элементали уничтожили уже около трех десятков мурлоков, преимущественно небольшого размера, что обитали на мелководье, но к ним уже начали подтягиваться более крупные особи из глубины, и на сцене появился и благополучно сдох один жрец, все же разменяв свою жизнь на наиболее потрепанного водяного гиганта. И даже если такая тенденция будет продолжаться, то мое небольшое войско очень скоро задавит, несмотря на постоянные подкрепления каждые пару минут. Мурлоков просто больше. Но вот если воспользоваться этим, огромное количество мурлоков, да в относительно небольшом пространстве, так и напрашивается вдарить чем-нибудь площадным помощнее. Отправив девятого элементаля в сторону поселения мурлоков, ушел в тени, легко ступая по песку, направился вслед за ним, одновременно пытаясь маневрировать на данный момент сражающимися, чтобы враги как можно больше скучковались. Не то, чтобы это у меня особо хорошо получалось, но мурлоки и сами отлично справлялись, набрасываясь на моих призывов с яростью берсерков. То ли их взбесили общие потери от малочисленного врага, то ли смерть жреца, но мне это было только на руку. Примерно через 7 минут оказавшись на месте, я с удовлетворением наблюдал, как 4 оставшихся водяных великана отбиваются от огромной кучи бросающихся на них тварей. Тяжелые кулаки дробили кости, отбрасывали назад достаточно легкие по сравнению с ними тушки, но на каждого выбывшего их схватки, вставали 2 новых. Даже по самым примерным подсчетам, здесь собралось чуть больше 100 еще живых мурлоков и около 50 встретили свою смерть, если судить по месиву из тел, воды и крови вокруг. И пока мурлоки были заняты сражением метрах в 30 от берега, я остановился у самой кромки воды и начал накачивать заклинание маны. 3 жреца были слишком далеко, чтобы мне помешать, а все остальные слишком заняты, чтобы обращать внимание на проявившуюся на берегу фигуру ночного эльфа. Поэтому, когда я приложил ладонь, окутанную морозной аурой к поверхности воды и во все стороны стремительно начал распространяться лед, промораживая все на пути своеобразной морозной волны, никто не успел ничего сделать. Промерзло до самого дна моря, парочка оставшихся элементалей развеялась брызгами, тут же превратившимися в льдинки, а повисшие на них и ставшие ледяными статуями, мурлоки падали вниз, разбиваясь на 1000 осколков. Подобная участь постигла и тех, кто стоял в воде. Всего через пару секунд, я стоял перед замершим в тишине побережьем, а все живое на расстоянии 200 метров от того места, где я стоял, погибло. Длань тишины, подходящее название для такого заклинания, созданного для применения против обитателей моря. От созерцания рук своих, меня оторвал сильнейший всплеск маны в том направлении, где должны обитать сатиры. Ха, Шерсаш не теряет времени даром. Ладно, он сам разберется с козлинами, а мне остается только дождаться разморозки льда и приступить к поискам, благо, это произойдет довольно быстро без подпитки маны заклинания. С почти уничтоженным населением мурлоков, никто мне не будет мешать обследовать руины, а со всем остальным справится парочка водных элементалей. Единственное, о чем можно пожалеть, так это о необходимости мокнуть, если с края образовавшегося ледника я не смогу увидеть всю площадь разрушенного города, в другой форме магическое зрение не работает, к сожалению. Подождав около 10 минут, чтобы вложенная в лед мана ушла и не добавляла помехов, я осторожно ступил на уже начавшую немного подтаивать поверхность и зашагал вперед, внимательно осматривая дно на предмет источников магии. Собственно, не имеет смысла надеяться обнаружить что-то без магии, даже металл после 1000 лет в соленой воде превратится в кучу ржавчины. Я же надеюсь на знания, артефакты в крайнем случае, а не сундуки с золотом. Вот только после получаса поисков, мне пришлось признать поражение. Городок, примерно 2,5 километра диаметром, оказался полностью разрушенный без малейших признаков уцелевших строений, защищенных магией. Единственное, что здесь выделялось на общем магическом фоне выше положенного, так это примитивные безделушки жрецов. Все. В принципе, я и не рассчитывал с первого же захода что-нибудь обнаружить, особенно учитывая агрессивную среду, где оказались руины, но все равно досадно. Зато в плюсе уничтоженное логово сатиров, которое все равно пришлось бы зачищать, но не мертвым, а живым во главе с магами. Потерь точно не удалось бы избежать. Вздохнув, я громким свистом подозвал гиппогрифа и, взобравшись в седло, взмыл в воздух. Пора проверить, как дела у моего войска под предводительством Шерсаша. То, что он победил, можно и не сомневаться, а вот насколько успешно. Впрочем, нежить на то и нежить, что ее можно заново поднять, пусть иногда и в более худшем качестве. Еще не оказавшись рядом с местом, где протекала битва с сатирами, я прекрасно заметил, с помощью духа, естественно, поднимающиеся вверх клубы дыма от подожженного леса вдалеке, но только подлетев поближе, смог оценить всю картину открывшихся разрушений. Учитывая природу сатиров, пусть и оскверненную, раньше здесь должна была расти целая мутировавшая роща, сейчас же огромная проплешина, хотя скорее, настоящая долина еще горячего пепла и углей, глубокие воронки от взрывов, обугленные пеньки когда-то находившегося здесь леса, все еще продолжавшие гореть остовы сторожевых деревьев, очевидно, служивших первой преградой для любого врага. Чуть дальше ошметков первой линии защиты виднелись искромсанные и промороженные стволы двух сиреневых древ войны. В самом центре пепельной долины, на хорошенько промороженной морозным дыханием земле, повсюду сновали скелеты и личи, первые стаскивая поверженных врагов в одну кучу, а вторые поднимали разломанных бойцов прямо на месте гибели. Окинув внимательным взглядом суетящуюся нежить, я нашел Шерсаши рядом с поваленным древом вечности. Массивный костяной дракон вольготно развалился на нем и лениво догрызал толстую ветку, судя по следам на древесине, именно он и разобрался со скверненным лесным гигантом, очевидно, занятым поднятием недавнего врага. Направив зверя к своему по-настоящему способному принимать разумные и взвешенные решения помощнику, я приземлился за десяток шагов и, выпрыгнув из седла, по еще кое-где тлеющему пеплу подошел к искореженному трупу большого сатира. Судя по размеру, это очередной реликт, оставшийся от войны древних и поклонявшийся в этой глуши своим хозяевам, демонам.